Значит, решено, в лабиринт хожу только по необходимости, то есть за едой, ну и ингредиентами. Все остальное время провожу за качем, устроим очередной марафон. Но это завтра, а сейчас спать. Это только в планах, все легко и просто. Ночью меня разбудил грохот и сотрясение грунта, шахту заволокло пылью. Пока я раздумывал, бежать не бежать в локацию, все успокоилось. Через некоторое время я решился на разведку, к моему облегчению, ничего из ряда вон не произошло. Обвалилось то, что не упало при последнем, серьезном обвале, видимо, держалось на каких-то остатках прочности, а я при обследовании не заметил. В общем-то, хорошо, пусть лучше так, чем на голову. Выспаться мне не дали и смысла укладываться на час-полтора уже не было. Собрался на охоту, там случилась вторая неприятность. Случайно или злонамеренно, в тот момент, когда я вошел в локацию, мимо проходила целая стая крысоворов, отвод глаз не помог, твари поголовно 10+, пришлось отбиваться. Хорошо, что надел охотничий комплект бежи, точно бы малой кровью не отделался, а так пострадал отросший мизинец, еще несколько укусов конечностей, один довольно глубокий, видать, крысовар был голодным. Зато материала у меня теперь, завались. Часть утра потратил на зализывание ран, позавтракал и, наконец, приступил к марафону. Первые несколько часов меня бесила скорость крафта, вообще никакая. Тут болит, здесь покусано, на задницу вообще не сядешь, потому что какая-то особо вредная тварь решила откусить ягодицу. Затем скорость начала возрастать, в итоге к позднему обеду я сделал более 2000 крафтов. Когда не нужно взвешивать, кройте заботиться о запасах материалов, скорость возрастает в разы. Алхимик уровень 3, прогресс 89, да я крут, каких-то 11%. И это еще не все плюшки, крафт помимо зелий, дает опыт, а если крафтишь как бешеный кролик, то до хрена опыта. Я прямо сейчас могу поднять уровень до следующего. Вы получили 14 уровень, получено 4 очка нераспределенных характеристик. Итак, что же мы будем качать? Ах да, интеллект. Человек, имя Феникс, уровень 14, прогресс 11%, свободный опыт 53520, жизненная энергия 220-220, темная материя 360-360, интеллект 36, сила 22, ловкость 23, выносливость 22, меткость 230, удача 1. С учетом пилюлик и комплекта колец не хватает всего 4 единицы. Осталось поднять уровень алхимика и при должном везении или старании, все срастется. Я прямо сейчас готов продолжить крафт, но желудок требовал пищи. По-быстрому приготовил пару крысиных ножек, на куриные особо не похожи и вкус отличается, но я уже давно свыкся. Перекусил, попил водички и продолжил марафон. Вы получили 4-й уровень мастерства, алхимик уровень 4, прогресс 0. Ну вот, а теперь посмотрим, что дают новые возможности. Я не стал спешить, нарезал нужными долями, использовал весы и специально сохраненные ресурсы, мозг к мозгу. Эх, видели бы меня сейчас мужики с работы, я усмехнулся. Или Светка, соседка. Тщательно взвесил, скрафтил. Редкое зелье, уровень 4, капсулы 3 штуки, интеллект плюс 4, интеллект плюс 4, интеллект плюс 4, интеллект плюс 4. Вы создали большое зелье, получено 750 единиц свободного опыта. Я расслабленно улыбнулся, все-таки не зря возился с костями и мелипесерным мозгом летучей мыши, теперь можно качать щиты. Но спешить я не буду. Решил немного размять мышцы, благо раны начали затягиваться. Даже если раскроются, не страшно, уже не раз замечал. Когда рвешь жилы на пределе, крепость тела качается быстрее, так что на пользу. Ночной переполох добавил мне работы. Еще несколько метров тугой каменной пробки, но я не расстроился, никто мне в затылок не дышит, дубинкой по решетке не стучит, времени вагон. Пара самых глубоких ран все же раскрылись, потратил на перевязку 5 минут, взялся за извлечение шпал. Мне не нравилось ходить под десятками тысяч тонн нестабильной породы, придется потратить время. Уже вечером, тут следует добавить, моим личным вечером, потому как о времени суток я не имел даже примерного понимания, считал приблизительно по усталости организма, употребил очередную порцию крысятины, улегся на свой жиденький топчан и забрался в интерфейс. Для изучения навыка пассивный щит уровень 3 требуется. Темная материя 400 единиц, свободный опыт 4000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта, в случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Проверил, изучил, тут же полез смотреть на результат. Крепость тела, плюс 99 к базовой. Прогресс, 54. Все так же 5%, ничего не меняется, еще 6. Я заработал своими стараниями. Интересно, что будет после 100%, дадут уровень. Скоро об этом узнаю. Напрягало, что я не смогу качнуть следующий уровень щита. На него нужно аж 800 единиц материи, а дальше больше. Я уже не понимал, где брать столько интеллекта, неужели придется качать только его. Какое-то время я лежал, размышляя о ближайшем будущем, и незаметно погрузился в крепкий сон, без сновидений. Следующим утром, первым делом закинулся полным комплектом пилюли, качнул противоядие на третий уровень и только потом занялся остальными делами. По плану был завтрак и продолжение марафона. Поскольку опыта за крафт давали аж 750 единиц, охота на твари отходила на задний план. Временно, разумеется, выпадение удачной шмотки никто не отменял, но уж очень хотелось добраться до 5 уровня алхимика, там уже другие цифры, как и возможности. Второй день марафона проходил с энтузиазмом, на счет капал опыт, немалый. Между прочим, к вечеру я собрал сумму для перехода на 15 уровень, торопиться не стал. Мне тут никто не угрожает. На третий день останки крысоваров начали вонять, я еще ночью почувствовал, но поленился вставать. Вполне ожидаемо, трупы не могут храниться вечно, если они, конечно, не в личном хранилище. Поскольку в моем места не так много, придется сегодня поохотиться. Помня последний опыт, дверь в локацию открывал осторожно. Убедившись, что меня не ждет стая голодных крысоваров или кто-то похуже, принялся закидывать костяки выпотрошенных тварей. Я не собирался превращать свой дом в воняющую трупами помойку, поэтому пришлось постараться и за несколько заходов оттащить их подальше. Я не планировал уходить далеко от двери, к тому же была приманка. Устроился в нескольких метрах от кучи воняющей плоти с костями и принялся ждать. Буквально через несколько минут появилась первая жертва, крысовар 6 уровня. Прибежал без особой опаски и с довольным писком накинулся на угощение. Должно быть, подтухшая приманка работает лучше свежей. Я уже взял это на вооружение. Убил его проверенным способом, нож с основания черепа, оттащил в свой уголок. У меня была возможность закинуть труп в хранилище, но что толку, поместится только один с небольшим запасом, то есть второй не войдет. Лучше за хвосты оттащу, когда наберется несколько штук. Долго ждать не пришлось. Прискакало сразу 3 штуки, все ниже 8 уровня, так что, пользуясь преимуществом в отводе глаз, спокойно их заколол. Посчитав, что количество материала достаточное, решил было отчалить, но не тут-то было. Появились особи посерьезнее, 2 твари, 15 и 17 уровней. Отвод глаз, понятное дело, не сработал, и тот, который постарше, решил попробовать меня на вкус. Я приготовил нож, благо противник один легко справлюсь. Младшенький не стал заморачиваться, накинулся на халявное угощение. Однако оружие не пригодилось, тварь вдруг пискнула и попятилась. Я догадался, что не меня испугалась, и боясь огрести в спину, неспешно обернулся, одновременно уходя с линии атаки. Махнагон уровень 7, вот же срань. Глава 20. Встреча с этой тварью не оставила приятных воспоминаний. Боль, тошнота, слабость, возможно, есть индивидуумы, балдеющие от этих непередаваемых ощущений, но я к ним не относился и, разумеется, был настороже. Махнагон не дотягивал одного уровня до моего обнаружения. Зная возможности твари, я сильно не радовался, мало ли на что способна. Жуткий паук, проворно перебирая лапами, спешил на чужой пир. Крысовар в это время успел отскочить на пару метров и как раз заканчивал разворот. Понимая, что не успевает, запищал, словно птенец неведомой птицы, и с проворотами шкребая бетон, ломая когти, сорвался с места. Почти. Шустрый махнагон просеменил по полу, быстро перебрался на стену, толчок, и уже на спине крысовара. Дальше пошло по известной схеме с небольшой поправкой. Паучья тварь спрыгнула не на пол, а на спину второго крысовара. Тот оказался родственником того обжоры, никак не мог оторваться от тухлого мясца, хотя видел опасности, даже косился левым глазом. В итоге оба крысюка исполняли последний танец, а я так и стоял, понимая, что остался незамеченным. Махнагон спрыгнул на пол между ними, как и первая встреченная мною тварь, Он поднял передние лапы в ожидании неизвестно чего. Я сам непонятно чего ждал. Была возможность напасть. Упустил. Сейчас тоже упускаю. Тварь сидела полубоком и вряд ли притворялась слепой. Не видела меня, как обычный крысовар седьмого уровня. Отмерзнув наконец от места, сделал шаг вперед, ноль эмоций. Ободрившись, я ускорился, второй шаг, третий, уже не думая о последствиях, ткнул ножом, применяя свой излюбленный прием. В последний момент паук что-то почуял, начал опускать лапы. Я понимал, если не прибить его сейчас, потом будет очень сложно, потому приложил все усилия, напряг все нужные и не очень жилы, с хрустом провернул лезвие внутри и отпрыгнул назад. Тварь затрепетала, пасть раскрылась, силясь выдавить из себя звуки, все восемь лап зажили отдельной жизнью, бестолково дергаясь в разные стороны, отчего жуткий ящероподобный паук запрыгал по коридору, забрался по стене, попытался залезть на потолок и, в конце концов, рухнул на спину и, сложив по паучьи лапы, издох. Получено 48 тысяч единиц свободного опыта. Получен предмет «Малый накопитель». Я не стал дожидаться прихода очередных гостей, похватал своих крысоваров за хвосты. Махнагона тоже прихватил, не хотелось браться за волосатые лапы, пересилив себя, поспешил на выход. Чертовы пауки начинали напрягать, приходят когда хотят и откуда хотят. Не хотелось себе признаваться, что я просто их боюсь, но это так, и меня бесил собственный страх. Взяв себя в руки, забрался в хранилище, было интересно, что за приблуда с него выпало. Малый накопитель темной материи. 10 тысяч. Погоди-ка, это то, о чем я думаю. Зажал предмет в руке, никакой реакции не последовало, сунул в хранилище, какое-то время тупил, а потом догадался посмотреть на характеристики. Изменений я не заметил и уже чисто по наитию нажал на показатель темной материи. Темная материя, 250. Малый накопитель темной материи. Требуется активация. В нетерпении нажал на кнопку и вновь заглянул в характеристики. Человек, имя Феникс, уровень 14, прогресс, 121%, свободный опыт, 588 020, жизненная энергия, 220, темная материя, 10 250, интеллект, 25, сила, 22, ловкость, 26, выносливость, 22, меткость, 230, удача, 1, есть, у меня теперь дохрена энергии. Предвкушая предстоящую работу, осмотрел свои владения. Начнем борьбу со своим главным врагом. Трупы крысоваров отложил в сторону, взял в руки нож и подступился к пауку. Я пока не понимал, с какой стороны начинать. Как обычно, с брюха или с жала, что, собственно, торчало из брюха. Пожалуй, с него и начну, но сначала щиты с противоядиями. Требовалось 800 единиц материи. Причем два раза, фигня вопрос. Качнул оба до четвертого и решил пока остановиться. Нужно было проверить одну идейку и посмотреть, как себя будет вести накопитель. Тут меня ждали новости. Крепость тела, уровень 1, прогресс 1. Вместимость внутреннего хранилища увеличена на 4 килограмма. Приятная новость, осталось проверить еще один момент. После проглоченной пилюли на ускоренное восстановление материи и минуты ожидания, я довольно улыбнулся. Она восстанавливалась, и значение, как я понял, не может превысить заложенную в накопителе цифру, плюс показатель характеристики интеллект. Оказывается, не все так мрачно. Кто-то все продумал или что-то, неважно. Мне не обязательно задирать интеллект до небес, достаточно выбить из твари накопитель малый. Если есть малый, значит, существует и большой, ведь затраты на навыки только растут. Даже представлять страшно, с кого он выпадает. А после большого что? Огромный, жуть. Но не будем заглядывать так далеко. Пойдем по порядку. Четвертый уровень противоядия. Это уже о чем-то говорило. Я на это надеялся, потому и полез проверять. Перчаток химзащиты у меня не было. Метенки не в счет. Да и были бы, я не стал надевать. Нужно было удостовериться, что эта тварь для меня безвредна. Взял нож, резанул по брюху, вокруг жуткого отростка. Чуть помедлив, взялся за него левой рукой, липкий и гадкий на ощупь, резанул глубже, освобождая жилы, примерно так я представлял. Оказалось, это хрящ, и тянулся он куда-то глубже в грудную клетку ящера, паука, а может и дальше, в голову. Извозил все руки, но добрался-таки до главного приза, мешочек с ядом, а ничем другим этот зеленый шарик быть не мог. Аккуратно его срезал, поднес к носу, пахло чем-то пряным, что не вызывало ассоциаций со смертельно опасным ядом. «Ну что, приступим, и пусть меня называют дом». Матюкнувшись, я макнул кончик ножа в сочащийся ядом срез и немедля поцарапал им левое предплечье. Неглубокая рана, почти тут же покраснела, никаких негативных ощущений, кроме легкой соднящей боли, я не испытывал. 10 секунд 20 минут. Краснота начала сходить на нет, еще через минуту, царапина уже не выглядела свежей. Яд не действует, или дело в концентрации, решив не останавливаться на достигнутом. Еще раз испачкал кончик ножа ядом, проткнул себе левую ладонь. Гулять так гулять, резануло болью, но это привычная мелочь. Краснота пошла дальше, с ладони в запястье, оттуда в предплечье, начался дикий зуд. Я не стал рисковать, для изучения навыка противоядия уровень 5 требуется. Темная материя 1600 единиц, свободный опыт 16000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта, в случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Не моментально, но зуд стал ослабевать, краснота, дошедшая до локтя, остановила свой стремительный бег. Мне пришлось подождать какое-то время, прежде чем неудобства сошли на нет. «Пятый уровень, это уже что-то», – произнес я, глядя на проколотую ладонь. «А если яд попадет в рану на голове или груди?» Как быстро сработает противоядие. Опять же рисковать не хотелось, навык уже показал свою полезность, значит, прокачаем его до максимума. Противоядие уровень 6. На следующий уровень малость не хватало, пока восстанавливается, я решил потратить время с пользой. Сначала готовка, перекус, отдыхать не стал, сразу перешел к расчистке и уборке тоннеля, продвинулся на несколько метров, работая не забывал поглядывать на свод, заодно подмечая потенциально слабые места. Через несколько часов желудок начал требовательно урчать. Прежде чем приступить к готовке очередной порции мяса, решил закончить с противоядием. Противоядие уровень 7, ощутимо по опыту, а уж темная материя, 6400 несколько дней назад, казалась неподъемной суммой, примерно, как сейчас, следующий уровень под номером 8, но теперь-то я понимал, что в моем новом мире возможно и не такое. Я не знал, какой сегодня день недели, так же как и сколько времени провел в шахте, зато прекрасно понимал, когда ускоренная регенерация заполнит малый накопитель, много времени этот процесс не занимал. По простым расчетам, своего интеллекта у меня 25, это вместе с бежой, плюс сюда максимальный баф от зелья, 41 единица в минуту, под тройным ускорением 123, почти 7500 за час. Шикарная скорость. Зачем мне эти расчеты? Да все просто, накопитель маловат, да, я начал зажираться, но что поделаешь, если после прокачки обоих щитов до 7 уровня, мне хотелось большего. Помню, племяш об этом говорил, болезнь задрота, вкладываешься, у тебя уже суперперс, а тебе все равно мало, потому что есть круче. Здесь уже старая как мир истина рулит, против лома нет приема. Если нет другого лома или на каждую хитрую задницу, найдется болт с левой резьбой. Но это никого не останавливает, всегда хочется быть круче, вот и я заболел. Где взять другой, более емкий накопитель? Разумеется, с твари, и это не какие-нибудь 17-е крысовары, нужен кто-то типа Махнагона, уровня 20 плюс или выше. Чтобы с ним справиться, нужна запредельная ловкость и противоядие не меньше 10 уровня. В последнем утверждении я не очень уверен, потому что такие твари меня еще не кусали, ну или как там называется, травили, так что перестраховаться. Как не хотелось мне пойти на охоту прямо сейчас, пришлось себя сдерживать, меня ждал долгий марафон. Яд 4 степень опасности, происхождение Махнагон, ограничения, использование невозможно. Вот так, взяли и обломали, а я-то губу раскатал. Не стал выбрасывать мешочек с ядом, убрал в хранилище, что-то мне подсказывало, скоро может пригодиться. И без особых ингредиентов материалов у меня хватало, а сам яд навел на дельную мысль. Использовать кровь. Почему раньше не догадался? Хрен его знает. Хватало других материалов, или опять же инерция мышления. Обычно я сливал ее в лабиринте, а если по какой-то причине не успевал, то здесь в тоннеле или вообще не трогал до поры, а кровь это не вода, через какое-то время застывает и сворачивается, так что не мешает вовсе. Много застывшей крови в сердце, ее то и наковырял, сложив в уголке подноса, в качестве второго ингредиента использовал кусок языка Махнагона, Третьим можно было бы добавить долю мухомора или белого гриба, но дары леса давно закончились, зато есть мох обыкновенный, недавно обратил на него внимание. Все взвешено, поделено на три равные доли, и мне уже самому интересно, что может получиться. Редкое зелье. Уровень 4. Капсулы 3 штуки. Характеристики. Ловкость плюс 4. Ловкость плюс 3. Скорость атаки плюс 4. Скорость атаки плюс 3. Вы создали большое зелье, получено 750 единиц свободного опыта. Полезное зелье, а главное, материалы простые, ну, может, кроме языка. Повторил операцию пару десятков раз, затем решил заменить один из ингредиентов. Язык Махнагона на костный мозг из крысовара. Редкое зелье. Уровень 4. Капсулы 3 штуки. Кошачий шаг. Вы создали большое зелье, получено 750 единиц свободного опыта. Ох ты, нужно сделать про запас. На этом я закончил с экспериментами и продолжил марафон. Четвертый день прошел относительно нормально. Я практически не вставал из-за импровизированного стола, завалился спать, когда глаза уже сами закрывались. Пятый день, мне это начало надоедать, то сидеть неудобно, то стоять, как только не пробовал, даже лежа умудрялся крафтить, правда, недолго. Очистка тоннеля и укрепление сводов воспринимались едва ли не как праздник. На шестой, отработав полдня, я решил подлатать найденное ведро, поскольку я не жестянщик, а из инструмента у меня ломы да топоры. Выстругал пару деревянных чопиков, забил в днище и отправился за водой. Устал я из одной бутылки мыться, да и конец ей скоро. Пока добрался до водопоя, прибил двух крысоваров, а в конце пути меня ждал сюрприз. Это хорошо, что полный комплект охотничьих зелий употребил, включая кошачий шаг, и не выскочил к водопою, как довольный жизнью дачник, а по старой доброй привычке тихонько выглянул из-за угла. Два ушана, 13 и 14 уровней, занимались чревоугодничеством, пожирали крупную тушку крысовара. Да на них только ленивые не охотятся, как еще полностью не истребили. Мысленно посетовал я, соображая, что делать дальше. Можно просто уйти, никто не упрекнет меня в трусости, точнее, некому. Но ведь это кошаки, твари матерые, что-то прикольное выпасть может, плюс новые интересные ингредиенты, я еще из шерсти не пробовал, решено. Сколько я там опыта скопил? Около 5 миллионов. Так, этого хватит только на 3 уровня. В этот момент один из кошаков зашипел, второй едва ли не завыл. Я уже собирался принимать экстренные меры, но оказалось, они просто сочный кусок не поделили. Хотел поднять уровни завтра и сразу 4, но раз здесь трофеи водятся, будем поспешить. Вы получили 15 уровень. Получено 4 нераспределенных очка характеристик. Вы получили 16 уровень. Получено 4 нераспределенных очка характеристик. Вы получили 17 уровень. Получено 4 нераспределенных очка характеристик. Красивая цифра 12, не отнять, но маленькая. Что у нас сегодня в приоритете? Никак не интеллект, выносливость тоже не котируется, гонки устраивать не собираюсь. Остаются сила и ловкость. Человек имя Феникс. Уровень 17, прогресс 46%. Свободный опыт 1 306 020. Жизненная энергия 220 220. Темная материя 6510 10 250. Интеллект 25. Сила 28. Ловкость 32. Выносливость 22. Меткость 320. Удача 1. Вполне себе крутой зэк. Может, показалось, но я почувствовал прилив сил. Приступим. Выглянул, засек позицию противника, она особо не поменялась. Поделив как-то самые сочные куски, ушаны доедали свой обед. Меткость напрямую зависит от ловкости, цифра трехзначная, потому я решил, что самый меткий, и первым делом швырнул егерский кинжал. Тот улетел чуть ли не со свистом и звякнул о невысокий бетонный блок, что стоял перед кошаками. Мазила Бе, ругнув самого себя, швырнул еще один нож. Ушаны, ребятки шустрые, одного предупреждения хватило, но здесь сыграл случай, из серии нарочно не придумаешь, не успела звякнуть сталь, а они оба навострили безухие головы и синхронно прыгнули через невысокую преграду. Второй нож угодил левому чуть ниже пасти и конкретно там засел, тварь взвыла, булькающим воем почти что лаем и потеряла ко мне интерес. Я не стал теряться, выхватив последний, но не по качеству нож, ринулся навстречу. Если уж она это озадачила, то виду не показал, встал в полуприседе и атаковал классическим кошачьим приемом, правый боковой с когтями в растопырку. Я увернулся, успев полоснуть по жилам, тут же уходя противнику за спину, еще один росчерк, нож скользнул по спине. Дико заорав, тварь извернулась и прыгнула, намереваясь зацепить меня когтями. Не тут-то было, зря, что ли ловко задрал, подпрыгнул, совершив заднее сальто, а приземлился на голову истекающего кровью второго ушина, да с хрустом. Запланированное препятствие не сбило мои ориентиры, очередным прыжком ушел в сторону, одновременно избегая атаки взбешенной твари. Та хоть и истекала кровью, но сдаваться не собиралась, бодренько так и с нервным рыком, прыгнула следом и нарвалась на очередной росчерк ножа, в этот раз попал по левому боку, обнажились ребра, брызнула кровь. Кошак едва не зацепил меня в ответном выпаде, увернулся чудом и тут тварь прыгнула в последний раз. Я по морде видел, что она это понимает, но отступить, увы, никак, инстинкт гонит вперед. Встретил ударом и насколько умел, резко ушел в сторону, тут же отскакивая к стене. Ушен не хотел сдаваться просто так, развернулся и медленно пошел на меня, голова в хищном оскале на бок по бетону волочится сизые кишки. Я не стал ждать долгой и мучительной смерти твари, неправильно это. Сорвался с места словно метеор, кошак не успел среагировать и уже не хотел, быстрый удар ножа в грудную клетку, прыжок ко второму издыхающему ушину, удар в сочленение черепа. Глава 21. Сначала боя не прошло и 30 секунд, а он уже закончился моей победой. Это на минуточку не крысы, ушины гораздо быстрее, коварнее и, соответственно, опаснее. О чем это говорит? Я начинаю перерастать местных тварей. Да, они сильны, их больше, ненадолго. Очень скоро придет день, когда я начну крошить их пачками, вряд ли зачищу все, потому что они прибывают снаружи, но популяцию уменьшу конкретно. Значит, что? Крафт чудо тошноты, поднимаю максимальное количество уровней, ищу дорогу наружу, желательно в обоих мирах. А дальше, будем посмотреть. Получено 15 тысяч единиц свободного опыта. Получено 16 тысяч единиц свободного опыта. Получен предмет обычное кольцо. Проверил обстановку на предмет неприятности и достал колечко. Обычное кольцо. Уровень 2. Характеристики. Выносливость плюс 2. Выносливость плюс 2. Вот тебе и замена уровней. Собрал трофеи в виде кошек и крыс. Одну тушу пришлось упаковывать в хранилище и потащил добычу в шахту. Пришлось вернуться за ведром. Набрал таки воды, хотя мыться желания уже не было, хотелось крафтить и усиливаться. Последний бой очень стимулировал, однако личной гигиеной пренебрегать нельзя. Поэтому по возвращении в шахту, развел костер, подогрел воду, кипяток мне не требовался, так что поставил ведро рядом с пламенем, и очень скоро у меня была теплая вода. Практика показала, насколько эффективен марафон. Вернее, его отдача. От самого процесса меня слегка подташнивало и хорошо, что я не видел его продолжения во снах, точно бы свихнулся. Однако отказаться от ускоренной прокачки, сравни принятию поражения, то есть я сдаюсь на милость победителя. А сдаваться я не хотел, потому после повторного похода за водой, одного ведра на помывку и стирку не хватило, я вновь взялся за крафт. В ход пошли органы ушинов, особой разницы в характеристиках не заметил, изредка выпадало что-то типа вот этого. Редкое зелье. Уровень 4. Капсулы 3 штуки. Характеристики. Ловкость плюс 4. Ловкость плюс 4. Ловкость плюс 4. Ловкость плюс 3. Вы создали большое зелье, получено 750 единиц свободного опыта. Можно довести зелье до идеала, тогда придется сворачивать марафон. Единственное, что я делал в подобных случаях, старался запомнить рецепт. В остальном же, получалась та же сила с выносливостью, интеллект, если крафтил из мозга и близких к нему органов. Из интересного, я все же попробовал работать с шерстью кошаков и вышло вот что. Редкое зелье, уровень 4, капсулы 3 штуки, характеристики, чистый след. Вы создали большое зелье, получено 750 единиц свободного опыта. Что это может быть? Ассоциаций никаких не возникло, значит, пойдем от противного. Зелье, как я предполагаю, делится на боевые и защитные, может еще есть какие, но не суть. На боевое совсем не похоже, значит будем исходить из того, что это защитное. Чистый-чистый, явно не физическое воздействие, значит, что-то на уровне восприятия, не стерильный же, хотя, возможно и близко. Догадка была, но требовался опыт. Закинул одну пилюлю в рот, стало интересно, Что будет? Облом. Следы от обуви оставались. Так, тогда это что-то, лишающее мои следы еще одного признака. Здесь скорее с запахом связано, вернее, с его отсутствием. Я не мог сейчас проверить, но уверен, что характеристика, если не убойная, то, по крайней мере, не бесполезная. Поэтому притормозил марафон и скрафтил пару десятков порций. По примерным подсчетам, я получал от 2,5 до 3 миллионов опыта в день. Надо отметить, что рабочий день был длинный, не как на заводе с 8 до 5, выкладывался по полной. Не забывал заниматься расчисткой и укреплением стен тоннеля, попутно прокачивая крепость тела. К концу 10-го дня на моем счету красовалась цифра в 28,5 миллионов. Да, я заработал кучу опыта и получил 5-й уровень алхимика. Последнее достижение взято 5 дней назад, так что у меня теперь куча зелий 5-го уровня, не чита моим начальным поделкам, эффективность в разы выше. Пришлось вспоминать рецепты полезных зелий и перекрафчивать. Кошачий шаг, ночное зрение, отвод глаз, не забыл про чистый шаг, и еще много чего. Сегодня я планировал заняться разбором низкоуровневых и малоэффективных зелий, коих скопилось немереное количество, не выбрасывать же, таскать с собой, тупо, на их место можно определить что-то полезное, а к концу рабочего дня добить, наконец, завал. Когда постоянно чем-то занят, время пролетает незаметно, иногда это выглядит как временный сдвиг, раз и уже вечер. В моем случае немного по-другому, начинают слипаться глаза, и неумолимо тянет в сон. Я научился бороться со сном, считая его слабостью. Вы получили 18 уровень. Получено 4 нераспределенных очка характеристик. Вы получили 19 уровень. Получено 4 нераспределенных очка характеристик. Вы получили 20 уровень. Получено 4 нераспределенных очка характеристик. Осталось 11 с лишним миллионов, а на 21 нужно 14600. Я не видел смысла тратить еще один день на крафт, потому что это может продолжаться бесконечно. Лучше попробую себя на другом поприще, охотник на тварей. Практика показала, что иногда это приносит куда большую выгоду. Но сначала самое приятное – распределение характеристик. Человек, имя Феникс, уровень 20, прогресс – 75%, свободный опыт – 11 миллионов 35 620, жизненная энергия – 300-300, темная материя – 8320-10250, интеллект 25, сила 32, ловкость 36, выносливость 30, меткость 360, удача 1. Не стал сильно заморачиваться, раскидал очки равными долями по силовым характеристикам. Крепость тела тоже возросла, но это благодаря запредельным нагрузкам и регулярным избиениям стен тоннеля, не только кулаками работал, локти, колени, стопы, в ход шло все, кроме головы. Крепость тела, уровень 1, прогресс 24%. Малость напрягала невозможность прокачки щитов. Я надеялся решить эту проблему в ближайшее время. Завал почти пройден. Во время вечерних разминок, когда перелопачивал тонны породы, я чувствовал движение воздуха. С каждым днем оно становилось сильнее. Иногда приносило знакомый химический запах, тот самый белый налет на камнях, что я встретил, примерно посередине моего пути сюда. Последние метры, я не расчищал тоннель полностью, оставлял себе узкий лаз, чтоб с комфортом проползти и, если припрет, быстро дать заднюю. Когда сдвинул последний преграждающий путь валун, взору открылся полузаваленный породой тоннель, та же картина, что была на пути к завалу с моей стороны. Вперед вылетел светляк. Благодаря прокачке на 7-й уровень, я мог увеличивать его до метрового диаметра, изменять яркость, использовать как фонарь, либо освещать по периметру, чтоб не мешало моим глазам. Сейчас я поступил именно так, светляк отправился в путь со скоростью медленного пешехода, показывая мне каждый камушек, трещинку или кусок мха. Он пролетел метров 30, не показав мне ни единого признака засады, лишь завалы породы и остатки элементов усиления с коммуникациями. Выполз из дыры, прикрыл ее валуном, чтоб не бросалось в глаза, и отправился за светляком. Метр за метром, поворот за поворотом, я двигался к выходу из тоннеля шахты, так и не находя следы присутствия охотников. Неспешно добрался до конца тоннеля, и тут меня ждал сюрприз. Во-первых, вход был заколочен, наспех охотники или егеря сильно не усердствовали, не веря, что я выберусь. А может, дело вовсе не во мне, прикрыли вход от любопытных и зверья. Во-вторых, оттуда пробивались солнечные лучи. Да, на дворе день деньской, а я уже с усталости спать собирался. Ничего удивительного, часов у меня нет, как и окошек наружу, как определить время суток. Пристроившись у самой удобной щели, я какое-то время следил за округой. Летали птички, где-то за отвалами породы, в лес утрубил лось, людей не видно, они давно ушли. В доказательство этому я заметил торчащую из-за камней рыжеватую морду. Зрение у меня сейчас не чета прежнему, хорошенько детали рассмотрел. Черный нос, хитрющие прищуренные глаза. Зверь не выглядел испуганным, даже напротив, поглядывал на мир расслабленно, улегся на спину, задрал лапы кверху и принялся тереться шерстяной спинкой. Совсем молодой лис радовался жизни. И вот он вдруг напрягся, быстро перевернулся на лапы, забавно вытянув морду, навострил уши. Я последовал его примеру, особо напрягать слух и зрение не пришлось, через непродолжительное количество времени, всего лишь в десятке метров от моей лёжки пробежала кабанья семейка. Мама и пяток поросят, очень скоро животные скрылись за отвалами, направляясь куда-то в лес, а я сглотнул слюну от свинины, хоть и лесной я бы сейчас не отказался. Но вернемся от гастрономических фантазий к реалиям. Два варианта: либо пока я откапывался и решал свои проблемы, здесь открылся заповедник с непуганными зверьми, либо люди давно ушли, а их следы размыло дождями и сдуло ветрами. Я склонялся ко второму варианту, потому без страха ударил по приколоченному палету. Он тут же отлетел на пару метров, ощетинившись несколькими длинными гвоздями. Лис сразу смылся, как и стайка неизвестных мне лесных птиц. Тихая идиллия закончилась, в лес пришел человек. Выбравшись наружу, я бодро зашагал по знакомой тропинке, там за каменными отвалами начинался лес. Помнится, успел глянуть на одно из деревьев, удивляясь его прямому широкому стволу и высоте, не меньше 50 метров. Его и сейчас прекрасно видно, из-за каменных круч. На подходе к сосне не забывал осматриваться и слушать лес, все пока было в пределах, никакой тебе стрельбы или далекой работы двигателей, а слышал и видел я очень хорошо, как и лазил по деревьям. Сосна старая, кора бугристая, со множеством мест, за которые могут ухватиться цепкие пальцы. После пробного захода, мне пришлось скинуть обувку, забраться можно, но сложно, зато с голыми ногами милое дело. Преодолел десяток метров за несколько секунд, глянул вниз и, не испытав даже доли дискомфорта, продолжил подъем. На пути попалась белка, хвостатый пушистый комок встал в ступоре, вперев в меня глаза, монетки. Я уж побоялся, что несчастный зверек так и упадет на землю, не придя в себе, но нет, ступор прошел, белка ушуршала куда-то, потерявшись в ветках. Я поднимался до тех пор, пока верхушка могучей сосны не стала клониться под моим весом. Открылся огромный участок выработки, уже поросший местами деревцами да бурьяном, дальше начиналась сплошная тайга. Куда ни глянь, сплошное зеленое море с редкими верхушками деревьев, подобных моему. Солнце уже прошло зенит, судя по его расположению, сейчас 4, может, начало 5. Лучи светила отразились от чего-то блестящего, метрах в 500 от моего местоположения. Я присмотрелся и разглядел за деревьями очертания одинокого бревенчатого домика. Именно домик, потому как размеры не впечатляли, лицевая часть 1,4 м и боковая длинной не отличалась. Строение можно было принять за баню, но что ей там делать? Облестела остекленная фрамуга, двигаясь от дуновения ветра. Не найдя больше ничего интересного, я начал спускаться. Хорошие новости, про меня реально забыли. Теперь я мог поселиться в тайге, охотиться, это уже не проблема, жить можно в какой-нибудь землянке. Откопал, благоустроил и хоть до конца дней из лесу не выходи, это ли не мечта, красота ведь. Возникает вопрос, а мне это надо? Спустившись с дерева, я обулся и пошел по направлению найденного домика, продолжая размышлять. Не обязательно жить только здесь, у меня есть лабиринт, а из него, предположительно, можно попасть в другой мир. Нахрена мне тогда эта тайга, я что, медведь? Рубить с плеча, конечно, не стоит, всегда нужно иметь запасной аэродром. А вдруг там такие твари, что побегу я оттуда вперед своих ног? Лабиринт – это изобретение чужого разума, по сути, преддверие во что-то большее. Твари попадают в него, можно сказать, случайно, таково мое предположение. Бродит, допустим, крысовар 5 уровня, по закоулкам постапокалиптического города. Давно ничего не жрал, Вот и ищет, где бы чего отхватить. Видит небольшой ход, ведущий неизвестно куда, а пахнет оттуда его собратьями и еще кем-то, потому что он не первым его нашел. Туда спустилась целая армия тварей. Разумеется, крысовар туда заползет. Также приходят кошаки с махногонами. Возможно, кто-то еще по коридорам бродит, я же далеко не все исследовал. Есть ходы, ведущие вниз и наоборот, наверх. Наверное, пришло время прогуляться по-серьезному. Уровни я прокачал, если надо будет, устрою марафон и подниму еще парочку. Но это мысли на всякий случай, а так, мне кажется, что я уже и без того созрел, если не нарвусь на толпу махногонов 20+, то остальные по боку. Пока размышлял да прикидывал, добрался до замеченного строения. Домик оказался огороженным невысоким забором из штакетника, калитка не заперта, и видно, что недавно кто-то здесь был. У крыльца валялись пустые бутылки из-под водки, пакет с остатками закуски. Я не поленился проверить, сопревшие дольки лука, покрытый плесенью хлеб. Кто-то распевал прямо на крыльце. Кто же это мог быть? В памяти всплыло содержимое рюкзаков обоих егерей, там тоже присутствовал лук. Похоже, здесь были люди из того же клуба. Ждали какое-то время или просто приятно проводили время. Поднялся по скрипучему крыльцу, что напомнило о просроченном времени приема пилюль, с кошачьим шагом такого бы не было. Быстро проглотил горсть приготовленных заранее зелий. Ради интереса прошелся по крылечку заново, ни одна досочка не скрипнула. Удовлетворенно открыл входную дверь. Всего одна комната, обычная деревенская обстановка. Стол, две лавки, печка. Как и ожидалось, ни хрена тут нет. Обошел все, оказалось, что не прав. Нашлась старая ветровка и латаное одеяло. Прихватил с собой, нашел закопченную кастрюльку, тоже пригодится, как и алюминиевая ложка со старой эмалированной кружкой, нож брать не стал, так себе изделие. Нашлось немного соли, что изрядно порадовало, я рассчитывал найти заварку, плевать какую, но здесь не повезло. Зато на стене висели веники сушеных трав, по запаху душица и мелисса, спасибо бабуле за науку. Ревизия дома закончена, подпола нет, можно заглянуть на чердак, но вряд ли там есть что-то нужное. Выглянул в окно, у поленницы стояли ведро и лейка, а вокруг все поросло густой травой. Там же нашелся одичавший лук и чеснок, надергав всего понемногу, отправился было в сторону шахты. Оставаться с ночевкой в доме, а уж тем более в лесу, мне не хотелось, но вовремя вспомнил, что тайга – это не только непроходимые чащобы с дикими зверьми, но и полезные растения, в частности, грибы. Оставил награбленное у порога и отправился в лес. А тут, как говорится, как назло. Пока бежал от охотников, нашел мухоморы и даже гигантскую грибную поляну, а здесь битый час ходил под деревьями, ползал на коленях по овражкам и нашел пару хилых поганок, хотел уже плюнуть, но услышал шуршание и другие подозрительные звуки. Хайр-хайр-хайр, воображение или что-то другое, нарисовало нечто сильно выше колена, крупное и с копытами. Я не стал тянуть, крысятина начала надоедать, а тут явно кто-то вкусный гуляет. Сорвался с места, как обычно охочусь на тварей, на ходу достал нож, прорвался через кусты, 20 метров с препятствиями за несколько секунд. Ах ты ж мой красавец! Для матерого кабана мое появление стало неожиданным, дернулся, но бежать и не подумал, рыкнул в нос, тряхнул головой с клыками и сорвался в атаку. Но как-то медленно, я ожидал другого, смертельный болид из 2 центнеров мощи, клыков и злобы, а это, просто шустрый поросенок. Я даже курс корректировать не стал, перед самым столкновением шагнул влево, предварительно выставив нож, резко провернул, повреждая артерию, и убрал руку. А кабан так и бежал, вспарывая копытами прошлогоднюю листву, не понимая, что уже мертв, ворвался в кусты, каким-то образом умудрился развернуться и вновь побежал на меня, теряя кровь. Я не рассчитывал на такую живучесть, а может просто шок. Совершил сальто вперед, быстрое касание спины зверя, нож пробил левый бок, приземлился на ноги, развернулся, кабан пробежал еще несколько метров, лапы резко подкосились, и он вспорол мордой грунт, застывая уже навсегда. Легкая победа, даже чересчур. Глава 22. Будучи еще свободным и почти счастливым гражданином, я частенько посматривал ролики в смартфоне, в перекурах, перерывах на обед, не с забавными котиками и улетными собачками, от которых млеют домохозяйки всех возрастов и категорий, другие, жесткие видео, что-нибудь из зоны боевых действий или с охоты. Ох и зараза, что поторваться нужно усилие воли или жесткий стимул, с этим у меня полный порядок, но все равно было интересно. Как-то попался видосик с охотой на кабана. Тройка крепких мужиков в традиционном камуфляже загоняли зверя, не они, загонщики остались за кадром. Факт в том, что старый как мир прием сработал как положено, здоровенный свитус вырвался из-под леска, тут же получив заряд дроби. Но это не сработало, зверь так и бежал, охотник выстрелил еще раз и произошло неожиданное, 7-миллиметровая картечь, не сработала и в этот раз. В чем причина фатального невезения, я так и не узнал, может охотник накануне перебрал, или звезды сошлись так, что ни одна картечина не смогла повредить жизненно важные органы. Туша весом в четверть тонны, снесла неудачника и побежала дальше и пусть бы себе бежала, но нет же, расчувствовавшийся друг неудачника, едва ли не со слезами выматерился и бросился на перерез кабану. Спрашивается, нахрена, в руках двустволка, наверное, об этом знает только бог охоты. Матерый хряк среагировал мгновенно, повернул корпусом и быстро снес плаксивого дружка. Третий все это снимал на камеру и успел забраться на дерево. Кабан, побегав еще немного, скончался от потери крови. И что в итоге? Два трупа. Три человека не смогли справиться с полуторавоядным хищником. Я вспомнил этот ролик именно сейчас, стоя над тушей хряка. Бой не показался мне серьезным, я легко справился. О чем это говорит? Кабан мне не соперник, как и ему подобные. Уверен, любая тварь из лабиринта, выше 5-го уровня, спокойно с ним справится. Тот мир намного жестче земного и дверь со штурвалом неспроста установлена. Кто-то или что-то оставило для себя лазейку, я ее нашел и вовсе не первым. Откуда иначе взяться слухом о крысах, людоедах? Люди уже пропадали. В памяти всплыло начало моей эпопеи, не попадание в тюрьму, это другая статья, буквы с цифрами перед глазами. Это сейчас я привык, а тогда это было дико, грешил на удары по голове. Теперь я так не думаю, просто совпало, что-то во мне активировалось или прилетело, как кот по сети, опять же не мне первому, и, наверное, не последнему. Я почесал затылок, далеко меня понесло, но, как говорят умные люди, думать иногда полезно. Взялся за нож, для разделки туши он маловат, другого нет, так что придется испачкаться. Разделся по пояс, и первым делом вспорол брюхо, освобождая тушу от всех внутренностей, затем отделил кабанью башку, отрубил копыта. В общем, избавился от лишнего, материалов для крафта хватало, так что незачем тащить лишние тяжести. А то, что осталось в лесу, долго не пролежит, здесь хватает зверья. Соорудив волокуши из еловых веток, потащил тушу в сторону оставленных трофеев и нарвался на грибницу. Ну вот, пошел по грибы, еще и мясом обзавелся. Собрал немного лесных даров, упаковал их в личное хранилище. Не прошло и часа, когда я добрался до входа в шахту. Солнце уже зашло за деревья, скоро сумерки и ночь не за горами. Это время я хотел провести в своих владениях, именно в своих. Думали ли егеря, когда меня сюда загоняли, что это место станет моим домом? Вряд ли им нужно было побыстрее отделаться от наглого зэка, а получилось как получилось. Это мой дом, и хрен меня кто отсюда выкурит. Завал я заложил на совесть, чтобы пробиться в мой тоннель, придется потратить не один час, и это под угрозой обвала, причем не случайного. Я не поленился, устроил все так, что стоит сдвинуть последние камни, на голову рухнут сотни килограмм породы, для кого-то станет последним сюрпризом. Впрочем, были большие сомнения, что сюда кто-то сунется, зверье не в счет, я просто перестраховался. Вернувшись в свой закуток, закинулся зельями и отправился за водой. Повезло, почти никого не встретил, пару крысоваров 7-го уровня, за противника можно не считать. Набрал 2 ведра и лейку. Сегодня у меня праздник, наконец-то нормальная, человеческая еда. Можно поджарить так, чтобы капал жирок, посыпать солью, жаль, что хлеба нет, но ничего страшного. А еще я мог отварить и полакомиться вареным мясом с лучком и чесночком, еще будет жирный бульончик. Пока тащил воду в шахту, буквально истекал слюной. Перед тем, как начать готовить, вытащил все из закутка, хорошенько пролил водой и вымел все тряпкой в тоннель. Не хотелось превращаться в грязнулю полубомжа, запах я почувствовал, когда вернулся со свежего воздуха. Не то чтоб воняло, но душок после длительного марафона стоял соответствующий. Свининка на ребрышках получилась отменной. Привалившись спиной к самодельному топчину, я дожидался, пока заварится душистый чай, закуток наполнился приятным с детства ароматом. Удивительное дело, но я не чувствовал особой усталости, хотя несколько часов назад изнывал от желания завалиться на свой топчан и проспать часов 12. После посещения родного мира и плотного ужина, усталость куда-то сбежала. А если не хочется спать, то чем же заняться? Разумеется, охотой. Настоящей, на опасных тварей. Я уже представлял, как выслежу и разделаюсь с махнагоном 20 уровня и плевать, что он ядовит. Главное, добить, тогда я стану сильнее. Но сначала разделка туши и заготовка некоторого количества мяса, жареное хранится чуть дольше, и в моем положении этим нельзя пренебрегать, остальное подвешу на стены, денек, полтора точно продержится, если испортится, использую как приманку. Потратив какое-то время на разделку и готовку, я упаковал часть запасов в личное хранилище и отправился в лабиринт. Сегодня решил прогуляться по неизведанной его части. Коридор, что уходил прямо от двери, по логике, я должен был исследовать его в первый же день, но, как истинный зэк, пошел налево. Прежде чем отправиться по коридору, попытался вспомнить, появлялся оттуда, хоть кто-нибудь, не преуспел. Как уследить при таком посещении трафике движения? И, собственно, зачем мне это знать? Твари могут позволить себе гулять где угодно и нападать, на кого захотят. Первые 100 шагов, ничего не менялось, все тот же унылый бетон, мелкий мусор под ногами. Благодаря кошачьему шагу, я перемещался практически бесшумно, так казалось мне, а уж как слышат твари, я знать не мог. За спиной послышался кошачий вой, далеко, невозможно определить, с какого коридора, лево или право. С другой стороны, пока действует чистый след, меня не должны обнаружить. Наверное, не совсем ясно, как оно работает. Коридор постепенно сужался и начал уходить вниз. Через 140 шагов попались свежие останки, судя по костяку крысовар 10+, научился примерно определять. Дальше пошел осторожнее, на ходу размышляя, с чего бы костям валяться. Обычно их перемалывают до мелкой крошки. Возможно, не успели добраться те, что позубастее, останкам не больше 3 дней, или кто-то спугнул. Это ж только я тут бесстрашный, а остальные осторожничают, здоровенные крысовары бегают от мелких махнагонов и еще неизвестно от кого. Появился первый боковой ход. Поразмыслив, решил проверить, но не удаляться слишком далеко, не хотелось оставлять за спиной неизвестную угрозу. Метров через 30 проход закончился тупиком, но потолок как таковой отсутствовал. Его остатки лежали под ногами, над головой зияла темная дыра, в которой просматривался другое бетонное помещение, а, возможно, и ярус. Стены полуразрушены и изгажены чем-то липким и вонючим. Гадать не пришлось, донесся тихий писк, затем еще один, в следующую минуту это перешло в сплошное верещание и хоровод моих знакомцев, крылатых мышей. Твари уселись на стены и принялись ковырять зубами перепончатые крылья. Поскольку они не вышли уровнями до отвода глаз, то видеть меня могли, а я с любопытством понаблюдал, правда, недолго. Твари вдруг резко сорвались и улетели в неизвестном направлении. Мне опять стало любопытно, надо мной неисследованное открытое пространство, некий открытый пролет над лабиринтом. До потолка, если глазомер не врет, 20 метров, остается только забраться по загаженным мышами стенам и посмотреть. Натянул метенки, так себе защита от дерьма. Но другой не было. Попробовал уцепиться за раскрошенный бетон, уперся ногами, поднялся на пару метров. Дальше стало проще, видимо, так мышиный помет работает, разрушает стену сверху, ее край крошился, отлетая кусками. Это не помешало мне забраться. Я попал в своеобразную бетонную трубу, что располагалось горизонтально. Впереди и позади, насколько я мог видеть, активировать светляка не рискнул, лежала неровная поверхность, загаженная известно чем, там-сям темнели провалы типа моего, ширина самой трубы не больше 15 метров. Освещение, как и везде, словно стены светились, вкупе с ночным зрением получалось вполне сносно. Я видел метров не 70, заметил грозди летучих мышей, что висели под потолком, насчитал 5 провалов, 2 позади и 3 по пути, куда я, собственно, направлялся в поисках неприятностей. Вот только шел я понизу, под толщей бетона или похожего на него материала. Так, и что же мы имеем? Еще один тоннель, который идет над тоннелем, только более широкий, и идет он, насколько я понимаю, над дверью в мой мир и дальше. Новое знание заинтриговало хотя бы потому, что выход сюда не был предусмотрен. Я посмотрел на потолок, большинство тварей отдыхало, обернувшись крыльями. Мыши летали, летали, гадили, гадили, и перекрытие в самых слабых местах не выдержало. Прекрасно, главное, смотреть под ноги. Я продолжил путь в том же направлении, внимательно глядя, куда наступаю. Если уж под своим весом проваливается, то под моим точно не выдержит. И полетит дядя Дима, то есть Феникс неизвестно в какие дали. Угроза от тварей была минимальной, я рискнул активировать светляка, поднял шарик выше, почти к самому потолку. Мыши заволновались, некоторые сорвались со своих висячих насестов и начали преследовать источник света. Меня это никак не напрягало, потому как происходило в нескольких десятках метров впереди. Я откровенно развлекался, убавляя и прибавляя яркость, заодно подмечал то, что ждало меня впереди. Самая большая опасность оказалась невидимой, те самые злосчастные провалы, местами поверхность под ногами трещала и даже начинала проседать. В эти моменты я представлял себя пушинкой на ветру и быстро отпрыгивал в сторону. Проблема была в том, что опасные места шли не в одну линию, а располагались хаотично. Метр за метром я шел сам не зная куда, мышей между тем прибавлялось. Твари буквально заполонили все пространство и непонятно, как ориентировались, не сталкиваясь друг с дружкой. Радовало, что отвод глаз работал как незримая преграда. Если посмотреть со стороны, то взору предстанет странное зрелище. Твари летают где угодно, но только не рядом со мной, словно я прокаженный или магнит, работающий на отталкивание, пищали, махая крыльями, обдавая меня вонючими ветрами. Я попал в большой мышиный сральник. В конце концов, мне это надоело, достал нож и принялся махать им даже не целясь. И ни к чему это, твари столько, что любой взмах сбивал двух, а то и трех мышей. Получено 200 единиц свободного опыта. Получено 200 единиц свободного опыта. Получено 300 единиц свободного опыта. Получен предмет простое кольцо. Получено 200 единиц свободного опыта. Получено 200 единиц свободного. Существовала вероятность моего обнаружения, ведь если мыслить со стороны летучих мышей, с какого перепуга их братья и сестры вдруг начали падать перерубленными пополам. Но тех, похоже, подобные новости не интересовали, хотя вру, на мелкие трупы тут же налетали охотники поживиться свежим мясцом. Так что я, обновив пилюли, рубил и рубил, оставляя за собой след из рассеченных тушек. Не знаю, сколько это продолжалось, в один прекрасный момент у меня зарябило в глазах от мелькающих сообщений, я просто не мог остановиться, чувствуя себя безумным мясником со стекающей по рукам кровью, и тут наконец все изменилось. Раздавшийся рык можно сравнить с ударом грома. Только что мельтешившие вокруг твари брызнули в разные стороны, оставляя меня в одиночестве. Несмотря на временное помутнение рассудка, я сообразил, что стоять вот так с ножом в руке не очень полезно для здоровья, упал на пол и откатился к стене. Вовремя. По тоннелю мелькнуло, я не сразу понял что, разглядел, когда оно вернулось. Розовое, длинное, на конце словно ковш от экскаватора, он загреб несколько десятков пищащих летунов и с хлюпаньем втянулся в такую пасть, что мне сразу захотелось обратно, в тюремную камеру к злобным вертухаям с дубинками, они же такие родные и хорошие, а это, тело само поползло назад, огромный провал оказался всего в паре метров от меня, там обитал огромный ящер, от одного вида которого хотелось забиться в угол и не отсвечивать, но поздно, тварь меня заметила, пещерный варан уровень 51, тварь рыкнула, мелкие, спрятанные под надбровными дугами глазки блеснули, пасть открылась, выстреливая языком. Я подпрыгнул, отталкиваясь руками и ногами, подлетел аж на пару метров, тем самым пропустив под собой жуткий язык, приземлился на ноги. Несмотря на размеры, тварь оказалась, ну очень шустрой, не успел я ничего предпринять, как в воздухе свистнуло, и над головой пролетел кончик хвоста. Повезло, что варан находился метра на 2,5, по сути, на ступеньку ниже, и я умудрился втянуть голову в плечи. «Не-е, так не пойдет», успел подумать перед тем, как под ногами хрустнуло, и запредельная ловкость ни хрена не помогла. Перед глазами мелькнул обломанный край, успел зацепиться руками и вместе с этим куском полетел вниз, к счастью, не глубоко. Приземлился на что-то большое и пустое, обувка гулко ударилась о поверхность, не помог и кошачий шаг. Я сгруппировался, придавая себе устойчивость, тут же активировал светляка. Это был огромный череп, я, может, и полюбовался бы, но тварь, что находилась не так далеко, всего-то в паре метров, взревела, стена сотряслась от могучего удара, на меня посыпались обломки перекрытия, а разделяющее нас препятствие покрылось сеткой трещин. Хрена се, прогулялся. Еще один мощный удар, к моему великому облегчению трещины не расширились. 51 уровень, пробубнил я, ища глазами выход. Он был, я его видел, но беда в том, что тварь, на чей лысый череп мне повезло приземлился, чрезвычайно костляво. Выход уходил под уклоном вниз и был забит этими костями. «А чего это так тихо?» – прошептал я. Ответом мне стал скребающий звук, и это вовсе не мыши скреблись. Варан решил выбраться из своего пролома. Я задрал голову, в этот момент над проломанной дырой мелькнул язык. «А вот это совсем плохо, как прикажете драться с тварью 50+, ножом и пилюлями?» Варан сумел протиснуться, в дыре мелькнула его жуткая морда. «Радуется, наверное, столько мяса к нему пришло, падла. Думай, голова, чего делать будешь?» Глаза заметались в поисках ответа, в этот момент над головой захрустело, посыпались мелкие обломки, но это было лишь начало. Тварь огромна, весит не меньше пары тонн. Оставалось лишь удивляться, почему перекрытие до сих пор не обрушилось. А оно ждало подходящего момента, оглушительно треснуло, вниз провалилась мощная когтистая лапа. Все, что я успел, это запрыгнуть в глазницу некогда могучей твари. По черепу с грохотом посыпалось. Недовольный варан издал рявкающий возглас. «Ну че, Сазон, приплыл?» Глава 23. Есть такое выражение. Чем больше шкаф, тем громче падает. Этот шкаф упал с таким грохотом, что череп вместе с содержимым откатился в сторону, а там, между прочим, не мозги были, я прятался. Не будь мой организм усилен, точно бы сотрясение заработал. Тварь начала крушить все, что попалось в пух и прах, места не так, чтобы много, и череп, штука заметная. Я ожидал стремительной атаки, что разнесет меня вместе со старыми костями, и даже приготовил нож со скоростными характеристиками, вдруг куда-нибудь да попаду и останется после меня память. Но тварь удивила, первым появился язык, по нему я и саданул острой сталью. Варан недовольно рыкнул, спрятав поврежденную плоть обратно в пасть. Я на первом свидании с языком не целуюсь. Варан, разумеется, шутку не оценил, разбежался и саданул по моему убежищу грудью, тут же отскочив назад. Я же, восстановив равновесие, принялся перебирать варианты. В наглую выскочить и прыгнуть наверх, в пролом, дальше скорость в помощь, но вспомнив, с какой стремительностью атакует тварь, отбросил идею. Что же остается? Тупо сдаться. А нахрена тогда я сюда стремился? Нет уж, просто так меня сожрать не получится, в глотке застряну. Что я еще могу? Нет, поставим вопрос по-другому. Что у меня есть? Мозги, сомнительно сила, смелость. Погоди-ка, у меня же подарочек в хранилище завалялся, чем черт не шутит. В тот момент в глазницу пролез розовый язык, я сделал все за пару секунд, достал мешочек с адской жидкостью, воткнул в него нож, яд брызнул наружу, и немедля швырнул посылку мимо языка, прямо в бездонную глотку, со всей богатырской дури швырнул. Реакция последовала не сразу, я успел достать кинжал егеря, бубня про себя слова молитвы, приготовился к последнему бою. Язык почему-то убрался, я услышал странный звук, похожий на хрип, осмелев, выглянул из-за перегородки. Тварь склонила башку к полу и пыталась выковырить что-то из пасти, получалось только пену или слюну. Я прекрасно понимал, что хочет вытащить варан, мне просто не верилось в это, яд мелкого в сравнении с вараном паука может сработать. Действие между тем продолжалось, у него ничего не получилось, и это вызвало дикую ярость. Тварь подняла голову, наши глаза встретились, в следующее мгновение варан сорвался с места, удар в череп, возникло чувство полета, мир закружился, новый удар в этот раз о стенку, моя капсула отскочила, мельком вижу морду варана, из пасти густо течет пена, он резко разворачивается, мелькнул хвост, удар, вот сейчас закрутилось по-серьезному, свист ветра, бешеный ор отравленной твари, из-за скорости вращения, я не мог зацепиться глазами, хорошо, что центробежная сила не давала вывалиться, как прижала к стенке черепа, так и не мог сдвинуться. Я с замиранием сердца ждал следующего удара, а как иначе? Это должно было произойти и дождался. Треск, хруст, обломки кости и чего-то еще сыпется сверху, разлетается во все стороны. В нос ударила химическая вонь. Большая локация сопряжения миров. Адаптация завершена. Вращение, наконец, прекратилось, я не стал разлеживаться, опыт подсказывал, что это вредно для здоровья. Вскочил и, пошатываясь, выбрался из остатков черепа, болели бока, плечи, особенно голова. Еще не соображая, где нахожусь и есть ли серьезные травмы, достал пилюли на ускоренную регенерацию, закинул в рот и начал осматриваться. Еще один тоннель, череп каким-то чудом пробил стену, хотя не совсем чудом, перегородка не выглядела толстой, значит, просто повезло. С той стороны донесся рев твари, тональность изменилась, меньше злобы, больше боли. К счастью, за короткий бой, если это действо можно так назвать, я не заработал ничего, кроме ушибов и ссадин. Получено 93 тысячи единиц свободного опыта. Получен предмет редкий лук. Получен предмет малый камень хранилища. Получен предмет редкие ботинки. А нет, вру, кое-чего отсыпали. Погодите, до меня дошло. Я реально завалил тварь 51 уровня. По тоннелю пошло гулять эхо. Пришлось прикусить язык. Как только я нырнул за остатки черепа, откуда-то из глубин донеслось то ли ворчание, то ли рык. Это меня не смутило. Нужно думать о ближайших угрозах, готовиться к ним. Что касается остального, как столкнемся, так и будем решать. Забрался в хранилище и первым делом активировал малый камень. Личное хранилище. Вместимость 28 килограмм.